Глава 9. Он пребывал в том счастливом расположении духа, когда мужчины забывают, что у них есть наружность. Эллам Гренвилл Вудхаус. Выходные ухнули в пропасть между потугами довести рабочий план до приемлемого состояния и безуспешными попытками отоспаться. С Ирой мы почти не виделись. В пятницу было школьное мероприятие, потом детский день рождения, вернувшись с которого она долго укладывала ребенка. Я застал ее совсем обессиленной. Мы не встречались целую неделю, и Ира старалась казаться бодрой и веселой. Это было трогательно и грустно. Сославшись на работу, я вскоре отправил ее спать и вернулся домой. В офисе все понемногу устаканивалось. Параллельно с написанием плана я еще на прошлой неделе принялся непосредственно за сам проект. К слову, согласовать конечный вариант ворк-плана так и не удалось. Ариэль упорно назначал новые и новые встречи, на которых мы, изматывая друг друга, все глубже увязали в бессмысленных лингвистических дебатах. В итоге Арик неизменно браковал очередную версию. Это порядком изнуряло и отнимало время, но уживаться с придурью начальства мне было не впервой, и я незаметно втягивался в работу. Поставленная цель была почти недостижимой и оттого еще более желанной. Шеф непрерывно был на взводе. Он хватал, швырял, призывал к ответственности, убеждал и настаивал. Его распирало от переизбытка эмоций. Как загнанный лев, он метался по крохотному офису, заставленному хрупкой аппаратурой, норовя наброситься и растерзать зазевавшихся подчиненных. Ариэль был вездесущ. Он звонил по 5-10 раз в день. Вдобавок постоянно врывался и требовал новые результаты. Результатов, естественно, не было. Я работал. Тогда он требовал показать хоть что-то. Я наспех оформлял то, что есть, делал графики и шел в кабинет. «Тебе не стыдно?» — мгновенно взорвался он. «Что ты мне подсовываешь? Это же не закончено!» И начинался муторный процесс согласования базисных понятий. Новая традиция, установленная после достопамятного разговора об идеях Платона. «Первонаперво, мы должны определить концепцию законченности относительно объекта работа. Или значение понятия проект. Или код». «Это не код!» — вопил он, заглядывая в мой программный код. «Это черт знает что!» Что я не делал, как ни старался. Все оказывалось из рук вон плохо, и сперва пристыженный, но потом милостиво прощенный и осчастливленный массой ценнейших наставлений, я отправлялся работать над ошибками. Я трудился день и ночь в самолете, дома. Я стал оставаться допоздна и летал последними рейсами. К моему возвращению ни о каких встречах с Ирой речи быть не могло, она уже давно спала, да и я валился с ног, но шеф не унимался. Каждая его реплика была атакой. В каждой звучал вызов. «Ты где?» — неизменно начинался любой разговор по телефону. Ариэль постоянно задавал экзистенциальные вопросы. «Что это?» — ревел он, потрясая распечатками первичных результатов. «Когда?» — стонал шеф. «Когда, в конце концов, ты соизволишь приходить вовремя?» «Почему?» В отчаянии сипел он. «Почему ты опять прибыл в 10:05, а не в 10:00, как мы договорились?» В среду пришлось засидеться. Никак не удавалось наладить, на первый взгляд, довольно простой цифровой фильтр. Я увлекся и бросать на полпути не хотелось. Поколебавшись, позвонил Шурику, не раз звавшему заходить после работы, и, решив вопрос ночлега, вернулся к прерванному занятию, но вскоре телефонный звонок прервал окучивание капризного фильтра. «Алло», — пробормотал я, продолжая пялиться в экран. «Илья, ты где?» «На работе», — заученно отчеканил я, и лишь потом понял, что это не Ариэль. «А, Шурик, что стряслось? Как что?» «Я думал, ты уже в пути. Мне в 9 детей укладывать». Я попытался отговориться, предложив приехать после того, как они будут отправлены спать, но Шурик был неумолим. «Ты должен поиграть с детьми. Они давным-давно тебя не видели». Рассеянно клацая клавишами, я проблеял что-то маловразумительное. «Это и тебе полезно», — присовокупил он на прощание. Шурик считал своим долгом насаждать непутевому другу идеологию семейных ценностей. С тех пор, как я начал встречаться с Ирой, он воодушевился и утроил усилия. «Илюля!» — Кевин врезался в мою ногу и вцепился обеими руками. «Илюля!» — вопил он, дергаясь за штанину и подпрыгивая. «Илюля, приехал!» Шурик, протянув мне руку, гордо взирал на свое чадо. В прихожую выскочила сестра Кевина, Натали, вся розовая от волнения, замерла, смутилась и спряталась за папу. Повиснув на нем, она стала раскачиваться, всякий раз выглядывая и лукаво посматривая на нас. Шурик подхватил Нати, я Кевина, и под радостные визги мы ввалились в гостиную. Дети замельтешили, наперебой хвастаясь своими игрушками. Жена Шурика Вика, оторвавшись от расхаживания по кухне, помахала рукой. Кругленькому бойкому Кевину с еще редкими каштановыми волосами года 3. Натали, оправлявшая перекосившееся платьице подсмотренным у матери степенным движением, около 6. Они принялись носиться друг за другом, часто оглядываясь, чтобы убедиться, что мы следим за игрой. Шурик развалился на диване и периодически делал ценные замечания. Дети выслушивали отца и, мгновенно позабыв обо всем, возобновляли беготню, то и дело валяясь на пол и взрываясь звонким смехом. «А давай ты будешь меня ловить!» Загоняв Кевина, Нати примчалась к нам и схватила меня за руку. «Давай, идем, идем!» Я резко наклонился и сцапал ее. «Нет, так нечестно!» Она извивалась, заливисто хохоча, пытаясь вырваться. «Почему?» — я не отпускал. «Ты должен бегать!» «Я не могу. Мне голову на работе отгрызли». От участия в игре увильнуть все же не удалось. Но бегать я не стал, а устроил аттракцион, переставляя стулья, вокруг которых они носились. Нати принялась отчитывать меня, апеллируя к правосудию папы, Шурика. Кеви, придя в невыразимый восторг, шнырял между нами, не прекращая визжать. Чем громче они орали, тем веселее им становилось. Шурик сиял от удовольствия, что раздобыл детям такую большую забавную игрушку. Несмотря на уловки, я вскоре выбился из сил и запросил пощады. Нас с Шуриком Вика позвала к столу, а детей усадили смотреть мультфильм. Кевин поставил на выданном ему для этого дела лэптопе сперва один, а потом параллельно и другой мультик, и до упора повысил звук. Натали солидно уселась к компьютеру и поставила свой. Минут через 10 я почувствовал, что схожу с ума. Хотелось в душ, хотелось расслабиться и залечь с книжкой, а главное, хотелось тишины. Самое интересное, никому, кроме меня, 3 вопящих на разные лады звуковых ряда нисколько не мешали. Вика безмятежно хлопотала на открытой кухне в паре метров от этой вакханалии, а Шурик напористо бубнил о карьерных перспективах. Я ничего не понимал. Не слышал не то, что Шурик, а мне с трудом удавалось разобрать собственные мысли. Пытка мультиками длилась около получаса. Потом родители повели несколько присмиревших детей спать. Оставшись один, я вытянулся на диване и прикрыл глаза. В гостиную ворвался Кевин, бросился к коробке с игрушками и стал вытаскивать большой самосвал. Затея удалась не сразу, но Кеви все-таки выдрал его из-под общей кучи и шлепнулся на пол в обнимку с откинувшимся желтым кузовом. Поднявшись, он приволок свой трофей и стал показывать, как он ездит и как открываются дверцы кабины, в которой сидел шофер в синем комбинезоне. Вскоре выполз Шурик, отрубившийся прямо на полу у кровати сына. Посидел, наблюдая опухшими глазами этот ночной разгул, и снова унес Кевина в постель, показав жестом, чтобы я свернул косяк. Я спустился в машину. «Ну что, как дела?» Он взял косяк и добил в пару затяжек. «Как сырой?» «Начинается. Второй акт пропаганды, ретроспективы и подведение итогов. Да вроде в норме. Вот ходили с Алексом в музей. Приобщаюсь, участвую. Вообще было довольно весело, хотя все это, конечно, непривычно. Да. Еще годик-другой станешь нормальным женатым человеком». Шурик разочарованно покрутил окурок и потребовал еще. Я принялся сворачивать новый. «Ведь ты же понимаешь, необходимо что-то менять. Или не до твоих постоянных фестивалей», — он откинул сиденье. «Мне, разумеется, жаль терять свой персональный Тибет. Куда я буду ездить, чтобы забыться?» Я раскурил и передал Шурику. «Но я рад!» — он глубоко затянулся и выпустил в окно густую струю дыма. «Действительно рад за тебя!» «Идем. Ну, хорош голову морочить. Ты же хотел фильм посмотреть». Шурик заклевал носом и уснул в разгар кульминации первой же сцены. Борясь с зевотой, я зачем-то досмотрел эту бредятину и разбудил примерного папашу. Он осовело покосился на меня и побрел в спальню. После душа я отправился в комнату, заставленную диковинными цветами, которые выращивала Вика. Раздеваясь, нашел в кармане красивое конопляное семечко. Плутовато оглянулся, сделал в ближайшем вазоне ямку, опустил зернышко и присыпал землей. «Пусть растет цветочек для моего друга», — думал я, засыпая. На следующий день я опоздал на общее совещание. То самое, о котором писал Ариэль. Оказалось, что оно проводится в нашей комнате. Припозднившись минут на 10, постучался и заглянул внутрь. Ариэль прервал речь и строго вперился в нарушителя дисциплины. Синхронно повернув головы, сотрудники перевели взгляд с меня на Ариэля. Тимчи или Тамагочи, как я окрестил это чучело после множественных полуночных бдений над его монументальным ворк-планом, капая на стол, ковырялся в моем аквариуме. «Жди снаружи!» — выдержав назидательную паузу, велел Ариэль. «Детский сад какой-то!» — в бессильном негодовании думал я, топчась перед закрытой дверью. Воспитательница в угол поставила. «И что теперь? Не стоять же тут в самом деле!» «Вчера я забыл лэптоп, и потому совершенно не представлял, чем заняться. Может, постучаться попросить? Но ведь Ариэль назло не даст!» Выслушает со скорбным видом, скажет нечто пафосное и сделает какой-нибудь нравоучительный жест. Хорошо еще, если без Древней Греции обойдется. Педагог, хренов нет, шувольте. Этого наслаждения я ему не доставлю. Я бросил сумку в лаборатории и вышел на улицу. День выдался знойный, но пасмурный. Низкое небо, затянутое грязными кучевыми облаками, нависало над городским ландшафтом. В липком воздухе ни малейшего дуновения. Душно, тихо. Машин почти нет, людей тоже. Миновав несколько кварталов, решаю купить кофе. Охлопав карманы, нахожу лишь мятую пачку сигарет. Достаю последнюю, мстительно комкаю упаковку и еще раз обшариваю карманы. Зажигалка не обнаруживается, и я плетусь дальше. Между зданиями открывается полупустая парковка, огражденная высокой стеной. Стена белая, и эта белизна резко выделяется на фоне преобладающих сероватых тонов. Я останавливаюсь. В стене с неведомой целью вырезана прямоугольная дыра. Поверхность с дырой напоминает обрамление большой картины. Уютный скверик, заросший буйной травой и окруженный высоким кустарником. Чуть поодаль, под раскидистым деревом, скамейка и едва натоптанная тропинка. Я сразу понимаю, что мне туда. Упираюсь, подтягиваюсь и, перекинув ногу, усаживаюсь на краю дыры. На торце стены спичечный коробок. Подобрав его, спрыгиваю в сад. Осторожно иду по тропинке этого затерянного в безвременье уголка, а под подошвами приветливо похрустывает мелкий гравий. Лежа на скамейке, лениво затягиваюсь, выпускаю дым и смотрю на едва колеблющуюся листву, по которой скользят мягкие тени. Закрываю глаза, и тени, не желая расставаться со мной, продолжают скользить, навевая прозрачные мысли. Вспоминается наша первая встреча. Мы на берегу. В ушах шуршит ветер, ласково журчит песок, а меж низких столиков мерцают фонари. Ира наклоняется и спрашивает. А теперь мы в машине, она обращается ко мне, я смотрю на нее, и она так прекрасна, что я забываю вопросы, только крепче стискиваю руль. Она держится легко и непринужденно. В ней нет ни жеманства, ни смазливого кокетства, от которых я так устал на наркотических тусовках и всевозможных пати. И уже почти отчаявшись, долго искал это, прозябая в клубах, закрытых вечеринках, среди лицемерного веселья, бессмысленных разговоров и ненужных случайных знакомств, от которых наутро остается лишь мутный осадок стыда и разочарования. Неужто мне каким-то чудом удалось повстречать в этом городе, куда я выходил как на поверхность враждебной планеты, в панцире из безразличия и цинизма, что-то настоящее, светлое и искреннее? Ее тон, голос, то, как она смотрит, возвращают меня в давно забытый мир. Мир, который поблек, растрескался и осыпался где-то там, между первыми дорожками кокаина или позже, много позже, в часто повторяющихся затяжных депрессиях. Я любуюсь каждым ее жестом, и каждое слово кажется мне откровением. Осознание всего этого накатывает почти сразу, после нескольких приветственных фраз — Я инстинктивно пытаюсь скрыть смущение, отчего мой тон становится напорист и резок, и я принимаюсь хвастаться больше обычного, несу какую-то околесицу, подкрепляя ее выразительными жестами. А Ира глядит на меня и все понимает. То есть не ту туфту, которую я зачем-то проговариваю, а то, о чем я только смутно догадываюсь и в чем еще боюсь себе признаться. Я умолкаю, смотрю ей в глаза, в ее бездонные, восхитительные глаза, и тоже, наконец, что-то понимаю. Я понимаю, что этот спектакль пора заканчивать, и закос под героя-любовника глуп и смешон, а главное, никому не нужен. А также я осознаю, что она это видит с самого начала. Но это меня нисколько не задевает. Она принимает и прощает меня. Это невероятно здорово. И сжатая внутри, начавшая уже ржаветь, пружина высвобождается, и мне тоже становится легко и свободно. Она наклоняется ко мне, отбрасывает прядь волос, которую треплет ветер, и в ее глазах играют отблески фонарей. «Когда мы будем целоваться?» — спрашивает Ира. Я озираюсь, и она принимается смеяться. И я тоже принимаюсь смеяться. И все кругом кажется таким близким и дорогим, будто после долгих скитаний я наконец-то вернулся домой, в родную, давно потерянную страну. И чудится, что вокруг добрые, настоящие люди. И клубная музыка, которую я не перевариваю, начинает казаться вполне сносной и тоже какой-то родной. Прилив усиливается, мы идем вдоль кромки прибоя. Ветер все так же треплет ее длинные волосы. Мы молчим, потому что все уже сказано. А в тишине время течет медленней. И если бы не ветер, оно бы и вовсе остановилось. Ира тихо улыбается, а я смотрю, как ее силуэт вырисовывается на фоне отраженных от мокрых песчинок далеких огней моего вновь обретенного города. Обогнав ее, рисую на песке две скрещенные линии. «Целоваться мы будем тут», — говорю я, шагнув в центр. Ира обводит перекрестие ровным кругом, поднимает глаза. Я притягиваю ее к себе и просыпаюсь от лучей, пробивающегося сквозь листву солнца. Достаю телефон, на нем высвечивается имя Ирис, и медленно набирают силу мой рингтон Оливер Хантман «In Times of Trouble». «Ирис», — кричу я, — «ты звонишь сообщить, что меня уволили? Смягчить удар?» «Ага, сразу на пенсию». Она звучит подозрительно бодро для человека, вышедшего с двухчасового заседания. «Гроза миновала, Ариэль уехал. Можешь выбираться из укрытия». «Мне стыдно». «Чего именно?» «Того, что мое халатное отношение к работе вообще и мои непрерывные опоздания, в частности, пагубно сказываются не только на...» «Ладно, ладно, идем обедать. Заодно обсудим, что на чем сказывается». «А где все?» — поинтересовался я, встретив Ирис у здания офиса. «Ай да ну их, снова пиццу заказали!» — отмахнулась она. Наша медэксперт питалась исключительно здоровой пищей. Ярко выделяясь на фоне клерков, спешащих набить желудки в короткий обеденный перерыв, она чинно поклевывала салатик, запивая минеральной водой. «Так что было-то?» — утолив первый голод, спросил я. «Ну, как водится, все отчитались. Потом он часа полтора разглагольствовал о новом проекте». Она выразительно взглянула на меня. «Все, зачитывал из какого-то документа. Я так поняла, это твой воркплан? Хотя я тебе даже не заикался». Я усмехнулся, из-под тишка наблюдая за ней. Ирис ловко сворачивает по 2-3 листика и элегантным движением отправляет в рот. Не потребление пищи, а хореографический номер какой-то. «Между прочим, Тиму что-то не понравилось в первой части». «То есть? Что значит «не понравилось»?» «Он утверждал, что там нечто не совсем правильно. Принялись спорить и спорили так долго, что я запуталась». В очередном «па» образовывается еле заметная заминка. Да они и сами быстро потеряли нити и решили продолжить отдельно. С этого момента Ариэль стал поминутно интересоваться у Стива с Тимом, что они думают. «Так, и что же они думают?» «Ну, Стив, сам понимаешь, на рожон не лез». А вот Тим все норовил уточнить какие-то нюансы. Справившись со взбунтовавшимся стебельком сельдерея, она продолжила. «В общем, не зря старался, шеф его похвалил. Дал кусочек сахара, потрепал по холке». «Тим — мутный тип. Ты б с ним поосторожней». Ой, да ладно, тоже мне корифей канцелярского крючкотворства. Хотя и вправду Тамагочи, разумеется, не в восторге от того, что у него отняли основной проект фирмы. И что из этого следует? Я поморщился, словно от изжоги, и отложил вилку. Не то что был повод для серьезных опасений, но все же это, по сути, банальная ситуация приобретала дурной привкус. «Ты-то как?» — решил я сменить тему. «Как успехи в академии?» «Да, в принципе, ничего». Ирис нацелилась на томат черри, сделала выпад, но тот увернулся. «Слепили черновик статьи, осталась волокита справками. Надо бы начинать писать диплом. Но я уже полтора месяца бьюсь над расчетами дифференциальных уравнений в цилиндрических координатах». «Жуть какая! Прекрати ерничать!» Ирис предприняла очередную попытку, но помидор вновь ускользнул. «Прости, я так, для разрядки драматизма. Как тебе в эти дебри занесло?» Она смерила взглядом подозрительный овощ и откатила на край тарелки, изолируя очаг сопротивления. Мы углубились в обсуждение математических аспектов, а под конец, усыпив бдительность неприятеля, моя собеседница осуществила стремительный обходной маневр, и строптивый помидор пал под сокрушительным натиском в назидание представителям флоры, еще осмеливающимся вступать в единоборство с человеком. Официантка убрала со стола, я заказал кофе, а Ирис — нечто абсолютно непроизносимое. Я посоветовал, вместо того, чтобы искать аналитическое решение, применить инструменты прикладной математики. И со свойственным мне занудством взялся за описание различных программ для численного анализа. Надо подумать, может, ты и прав. Мы уже столько времени угрохали. Подумай, если что, помогу. Спасибо, попробуй пока сама. Ладно, небось, Ириэль вернулся, изнывает там без тебя. Да и пора бы делом заняться».